Монгольский император поощрял или допускал неистовство, которым предавались его войска. Увлекаясь грабежом и убийствами, они не заботились о будущей участи завоеванных стран, а их природная свирепость усиливалась при мысли, что предпринятая ими война была справедлива и была вызвана желанием мщения. Падение и смерть султана Мухаммеда, испустившего дух в одиночестве на пустынном острове Каспийского моря и не возбудившего ни в ком сожаления, были недостаточным искуплением за бедствия, которых он был виновником. Если бы Хорезмийская империя могла быть спасена геройством одного человека, то ее должен был бы спасти сын Мухаммеда, Джалаладдин, который был так предприимчив и отважен, что неоднократно останавливал монголов на их победном поприще. Отступая к берегам Инда, он не мог устоять против бесчисленных неприятельских сонмищ. С отчаяния, пришпорив своего коня, он устремился в волны, переплыл самую широкую, самую быструю из азиатских рек и вызвал выражение удивления и похвалы со стороны самого Чингиса. Именно после этой победы монгольский завоеватель неохотно преклонился перед ропотом своих усталых и разбогатевших солдат, желавших насладиться жизнью на своей родине. Обремененный собранную в Азии добычей, Чингис медленно повел назад свои войска, обнаружил некоторое сострадание к бедственному положению побежденных и заявил о своем намерении вновь выстроить те города, которые были снесены бурей его нашествия. После того, как он перешел через Амударью и Сырдарью, к нему присоединились те два генерала, которых он отрядил с 30 000 всадников для завоевания западных персидских провинций. Они одолели сопротивление тех народов, которые пытались остановить их наступление, проникли за Дербентские ворота, переправились через Волгу, перешли степь и совершили обход Каспийского моря, который никогда не был кем-либо предпринят и который никогда не был еще раз совершен. Отступление Чингиса ознаменовалось завоеванием непокорных или независимых царств, и он умер в глубокой старости и в полном блеске своей славы, при последнем издыхании преподавая своим сыновьям наставления, как довершить завоевание Китайской империи. Гарем Чингиса состоял из 500 жен и наложниц. И между его многочисленными детьми четверо сыновей, отличавшихся знатностью происхождения и личными достоинствами, занимали под начальством своего отца высшие мирные и военные должности. Джучи был главным егермейстером. Джагатай – высшим судьей, Актай – министром, Тулий – полководцем. А их имена и подвиги нередко бросаются в глаза в истории его завоеваний. Трое из этих братьев и их семьи были тесно связаны между собою и личными интересами, и желанием общей пользы, и потому довольствовались положением зависимых владетелей. А Актай был с общего согласия провозглашен великим ханом или императором монголов и татар. Ему наследовал его сын Гуюк, после смерти которого императорская власть перешла к его двоюродным братьям, сыновьям Тули и внукам Чингиса Менгу и Хубилаю. В течение 68 лет, протекших со смерти Чингиса, его первые четыре преемника покорили почти всю Азию и значительную часть Европы. Не стесняясь порядком времени и не вдаваясь в подробности событий, я опишу в общих чертах успехи монгольского оружия. Первое – на востоке, второе – на юге, третье – на западе и четвертое – на севере. Первое. Перед нашествием Чингиса Китай был разделен на две империи или династии – северную и южную. А различие происхождения и интересов смягчалось общим сходством законов, языка и национальных нравов. Северная империя, у которой Чингис отнял несколько провинций, была окончательно завоевана через 7 лет после его смерти. После утраты Пекина император перенес свою резиденцию в город Кайфын, который имел несколько миль в окружности и, по словам китайских летописцев, заключал в своих стенах 1 400 000 семейств, частью постоянно там живших, частью искавших там временного убежища. Он бежал оттуда только с 7 всадниками и укрылся в третьей столице. Но, будучи доведен до отчаяния, заявил во всеуслышание, что виною всех напастей не он, а злая судьба. Затем взошел на погребальный костер и приказал зажечь этот костер, лишь только он сам нанесет себе смертельный удар кинжалом. Династия Сун, этих старинных наследственных владетелей всей империи, пережила почти 45 годами падение северных узурпаторов, а окончательное завоевание всей страны было совершено Хубилаем. В этот промежуток времени монголы нередко занимались внешними войнами, отвлекавшими их внимание от Китая. И хотя китайские солдаты редко осмеливались вступать с завоевателями в борьбу в открытом поле, они отличались таким пассивным мужеством, что неприятелю пришлось брать бесчисленное множество городов штурмом и убить миллионы людей. При нападении на города и при их обороне употреблялись в дело старинные военные машины и греческий огонь. В ту пору уже было, как кажется, хорошо известно употребление пороха в пушках и в бомбах. А осады велись магометанами и франками, привлеченными на службу к Хубилаю щедрыми наградами. После переправы через Великую реку войска и артиллерия были перевезены по многочисленным каналам до императорской резиденции Гамшу или Квинсе, в страну шелководства, отличавшуюся во всем Китае своим восхитительным климатом. Носивший звание императора беспомощный юноша отдался в плен и отказался от престола, а перед тем, как его отправили в ссылку в Татарию, он 9 раз ударял лбом о землю или в знак того, что молит о пощаде, или в знак того, что благодарит великого хана за оказанное ему милосердие. Однако сопротивление, в ту пору оно уже называлось мятежом, еще продолжалось в южных провинциях от Гамшу до Кантона, и остатки тех, кто еще отстаивал свою независимость, перешли с сухого пути на корабли. Но когда флот зонгов был со всех сторон окружен превосходящими неприятельскими силами, самый храбрый из их защитников бросился в волны, держа в руках малолетнего императора. «Лучше умереть монархом», — воскликнул он, — «чем жить рабом».